Глава 46. Горно-Алтайск. Чуйский тракт и встреча закадычных друзей. Если бы Женю попросили описать ее впечатления при въезде в город Горно-Алтайск, практически цель их путешествия, она ни за что не смогла бы этого сделать. Женя смотрела и видела только, как же некрасиво, с чем она сравнивала. Ну, например, с некоторыми московскими домами, которые ей показывал папа. Эти дома были еще при Пушкине. Но папа говорил, что они много лет стояли облупившиеся и невзрачные. Глаз не на чем остановить. Привели их в порядок только в последние годы. И стало видно, какими же красивыми могут быть маленькие двухэтажные дома. Хотя много таких же домов тайком ночами снесли. Но даже если ни с чем не сравнивать дома этого впервые ею увиденного города, то все равно тоска брала от одного их вида. И высокие, 4- и 5-этажные, почти всегда серые, и 2-этажные желтые. В Москве такие дома, оставшиеся в некоторых старых районах, почему-то называли бараками. Все они были некрасивые, не дома, а пристанище, жилище. Такими именно словами Женя, конечно, не думала, но ощущала нечто близкое к этому. Она не знала, почему же построили для людей такие некрасивые дома. Но ее папа, а тем более дедушка, если бы оказались здесь, могли бы много рассказать ей о том, как жила-была советская власть, уверяла всех, что она — власть самих трудящихся, а сама считала трудящихся людьми даже не второго и третьего, а совсем уж завалящего сорта. Власть считала, например, что они, в отличие от нее самой, вполне обойдутся без ванны и душа, или же будут мыться в такой ванне, куда влезает одна нога большого мужчины, и будут, ничего с ними не сделается, ходить каждый день домой с работы по улице, где ни один дом не радует взор. Власть не думала о детях, которые рождаются в таких домах. Конечно, всякая мама сумеет помыть своего ребеночка в любых условиях. Это даже Женя уже понимала. Но впечатления детства ведь самые важные. И что будут вспоминать эти дети? Гадкие стены, страшенные балконы, там, где есть жуткие дворы. Совершенно неизвестно, почему Женя вспомнила вдруг, как недавно у них меняли краны в ванной. И когда поменяли, она подошла помыть руки и спросила: «Ой, а чего это из красненькой холодной идет?» На ручке крана, как известно, пупочка такая цветом обозначает, какая вода. «А, да я, наоборот, нечаянно поставил. Теперь и синий будет горячий идти», — беззаботно пояснил слесарь и еще добавил: «А не все ли равно? Привыкните». Вот это добавление было большой его ошибкой. «Нет, не все равно», — неожиданно резко сказал Женин папа, обычно очень вежливо разговаривавший со слесарями. «Не все равно. Если здесь все наоборот, то и в головах все наоборот». Жене запомнился этот разговор. Тут она вспомнила о главной их цели и растолкала мячика. Он таращил заспанные глаза и озирался. «Мяч, ты же говорил, что теток у Федьки твоего 3. Так куда мы едем сначала?» «Сначала в Окташ». Леша и Саня переглянулись. Тихо о чем-то переговорили. Оба согласно мотнули стриженными головами и тронулись в путь. А переговоры их, оставшиеся нерасслышанными ни Женей, ни тем более мячиком, были о том, что никак нельзя покинуть Горно-Алтайск, не повидав их командира, сержанта Василия. «Не поймет», — коротко подытожил Леша, «но оба они не привыкли совать свое впереди общезначимого, и потому решили сначала изловить Федю Репина, погрузить его в машину, а уж потом исхитриться и как-то решить собственные дела. Так как ночь упала гораздо быстрее, чем Женя рассчитывала, она мало что увидела на этой изумительно красивой, как и все, что относится к природе в Горном Алтае, дороге. Успела только увидеть главное — ярко-зеленую воду Катуни, которая теперь все время бурлила внизу, справа от дороги. Разбудив Федькину тетку ночью, они узнали, что он в Чимале, и двинули обратно. Саня и Леша только ума не могли приложить. Почему сначала-то не заехали в Чимал? По дороге ж было. А то Семы влево, там Чепош, он Знезя. И вот тебе Эликманар, 30 с небольшим километров. Еще ближе Чимала. Ну, не застали бы, так не больше 70 км общего крюка. А тут 150 туда, 150 обратно. На этот их вопрос мячик вразумительного ответа дать не смог. Волга опять мчалась по ночной дороге. Теперь шумела слева невидимая в темноте Чуя, а не Катунь. А до Катуни, самой красивой, конечно, реки Горного Алтая, а может быть и вообще Сибири, а может, как полагали сами жители Горного Алтая и всего мира, было еще ехать и ехать, не меньше 3 часов. Спасибо мячику. Вдруг оглушительно залаяла и вслед за тем заскулила Тося. И в ответ ей хохотнул Саня, сидевший справа. Что? Почуяла? А что она почуяла? Да ты оглянись, Женя! Леша резко затормозил. И в заднем окошке Женя увидела метрах в 30 хорошо освещенного луной большого рыжевато-пегого зверя. Волк! Он спокойно сидел у скалы почти на дороге, не боясь ни шума машины, ни света фар, ни Тосиного лая. Нам ребята на заправке сказали. Их тут сейчас, видимо-невидимо, развелось. Раньше за убитую волчицу жеребенка давали, а сейчас деньгами и немного. Охотники перестали их стрелять. И волки теперь за лето 100 тонн мяса изводят. На скот нападают. Видишь, у них скот как пасется. И действительно, Женя хоть и была городской девицей, но откуда-то знала, что в России коровы вечером идут с пастбищ домой, в стойло. А тут они паслись всю ночь, безо всякого видимого присмотра. Какие высокие горы обступали дорогу с обеих сторон. И над их вершинами ярким, чуть голубоватым светом сияла луна. Нет, никогда не светит она так ярко, казалось теперь Жене, по ту европейскую сторону Уральского хребта. Темные величественные кедры вздымались по склонам гор. Но возвышенное настроение, в которое погрузилась Женя, было прервано трезвоном, вернее, нежным перезвоном ее мобильного. И она услышала взволнованный, запинающийся голос Димы. «Женя, извини, что беспокою тебя. Ой, что ты, Дим, я так рада тебя слышать, ужасно!» Голос Димы повеселел. «Я, конечно, в курсе всего происходящего там у вас, через отца. Его ребята звонят ему, рапортуют. По-военному, конечно, кратко, но основное уловить можно. Дима!» «Ты отцу твоему, главное, привет мой передай и благодарность огромную. Все вроде получается, и все благодаря ему только, и тебе, конечно, в первую очередь». «Ну, что я-то?» — застеснялся далеко-далеко Дима. «Ой, Дим, а я перед своим папой такая свинья, ты не представляешь». Дима был как раз тот человек, которому можно было пожаловаться на саму себя. Как же, кстати, был сейчас Жене его звонок. «Я даже не думала, что я такая дрянь. Представляешь, папа знает уже от бабушки, что я по Сибири качу. С ума сходит там в Мексике, а я ему ни разу еще не сумела дозвониться. И вот видишь, опять эгоистка. Ты мне что-то сказать хотел, а я о своем». «Да», — медленно сказал Дима. Он вообще не склонен был к скороговорке. «Хотел. Сейчас скажу. А отцу ты дозвонись все-таки. Я могу ему позвонить, но ему, конечно, тебя важно услышать. А сказать я вот что хотел. Тут у нас сейчас по телеку в дежурной части сюжет показали. Задержана несовершеннолетняя. Лицо не показывают и фамилию не называют. Дочь известного предпринимателя по подозрению в организации убийства 17-летней девушки в Зауралье. Мера пресечения избрана в связи с тяжестью преступления и с тем, что есть опасность, что подозреваемая может скрыться. Но еще будут устанавливать степень умственной отсталости, поскольку, вот, я даже записал, интеллектуальное развитие не соответствует возрасту. Она вроде на слова о совершении ею такого страшного преступления ответила. Ну и что? «Дима», — сказала Женя еще более медленно, чем он. «Дима! Как все это ужасно, Дима! Подумать только! Что чувствует сейчас ее мама, папа?» «Да», — сказал Дима, как говорится, без комментариев. Ни Женя, ни Дима не знали еще, как именно следствие, начавшее работу усилиями сибирского прокурора, узнало про Викторию Заводилову. Ведь тот единственный человек, через которого передавались убийцам и ужасный заказ, и деньги, тот, через которого шли все переговоры, кто доставил Виктории и кольца Анжелики, и страшный негатив ее посмертной фотографии, действительно погиб в Чечне, куда отправился контрактником. Но недаром при расследовании преступлений юристы нередко говорят: «Ищите женщину», то есть как мотив преступления. А здесь нашлась женщина, которая сама того не желая помогла расследованию. У контрактника была очень ревнивая подруга, и она проследила его контакты с Викторией. Не верила, что дело тут только в заработке, подозревала иной интерес. И именно благодаря женской ревности следствие вышло на Викторию, хотя та не по возрасту, тщательно обрубила все концы нитей, ведущих от нее в Оглухино и Заманилки. Когда мяч открыл калитку и вошел во дворик, а Федя вышел на крыльцо и увидел сразу всех, его, Женю, огромного пса, входящих вслед за ним двух крепких мужиков и еще черную «Волгу» за калиткой, он обалдел. Действительно, стоял остолбенело и не мог понять, как вся эта разношерстная компания могла очутиться в Эликманаре, на краю, можно сказать, света. Мячик подошел и хлопнул Федю по плечу в виде приветствия и сказал одно слово: «Собирайся». «Куда собираться?» «Домой. Поедешь сейчас с нами». Глаза у Феди округлились. «Мяч, дома что ли что случилось?» «Дома порядок. Собирайся». «Да зачем ехать-то?» «Надо, Федя, надо».